А снаружи ледяной ветер собирал в охапку хлопья снега и кидал прямо в лицо, злорадно воя и хохоча. Могучие ели печально склонили ветки под толстым слоем снега, и только изредка мелькавший рыжий лисий хвост меж стволов намекал, что жизнь в этом зимнем лесу продолжается. Что, и правда поверили? Да шучу я, шучу. В погоде все оставалось без изменений. А вот корабль дядюшки Сига исчез. Вместе с его охранниками, разумеется. Саня, дед и Ринкус оживленно болтали с Козловым, а вот Гришки не было видно. Наверняка спрятался за дюзой и дожирает втихаря стащенный сыр. Десяток бойцов рассредоточились по периметру и внимательно оглядывали окрестности. А бедный зеронский корабль так и скучал, зарывшись в землю. «Ну, чего стал?» – подтолкнул меня легонько в спину дядь Сережа. «Пошли великие подвиги вершить. Только сначала я тебя с Севкой, с Всеволодом Петровичем познакомлю. А может, сначала подвиги, а потом знакомство?» Я все еще с опаской относился к Козлову. «Идем, идем», — хмыкнул дядька. «А, Иван», — улыбнулся Козлов, когда мы подошли к ним. «Ну, давай знакомиться. Козлов, соответственно, Всеволод Петрович». Он протянул руку. «Ну, если хочешь, можешь называть меня дядей Севой». «Здрасте», — ответил я на рукопожатие. «Дядь у меня в последнее время развелось, хоть...» Я покосился на дядю Сережу. «Ну, много, в общем». «Что ж ты от меня так бегал-то?» С легкой укоризной спросил Козлов. И вовсе он не страшный оказался. Понапридумывали, забили мне голову. А на самом деле нормальный такой дядька, не вредный даже. Наверное. «А чего вы за мной гонялись?» – хмыкнул я. «Да еще и целую армию наняли для этого». «О, кстати, а Анжела эта, она в курсе, что я на стороне света, добра и всеобщего благоденствия?» «Какая Анжела?» – удивился Всеволод Петрович. «Ну как какая? Холмс. Из детективного агентства Холмс и теща, то есть сыновья». «Анька, что ли?» – Козлов вопросительно обернулся к дяде Сереже. Дядь Сережа хохотнул. «Она! Надо же, придумала! Анжела!» «Внучка это моя!» – пояснил Всеволод Петрович. «Анюта Козлова! Я ей, Иван, устал уже толдычить, что негоже молодой девке по планетам мотаться, да бандюков всяких ловить. Да куда там? Я ей все, замуж давай, да правнуков мне пару пригорошней наделай поскорее, а она все успею, да успею, эх!» «Ух ты, вот это поворот! Анюта мне даже больше нравится, чем Анжела. Хотя и Анжела ей очень идет. А вот помочь Всеволоду Петровичу с правнуками – это я с удовольствием. Хоть сейчас!» «Ладно, пошли!» – хлопнул меня по плечу дядь Сережа. «А все равно ничего не получится!» – проскрипел дед. «Чего это, дедушка Егорыч?» – удивился незаметно вернувшийся Гришка. «Да все время что-нибудь мешает», – пожал плечами дед. «Но ты, Ванька, не переживай. Я с тобой». «Да ну тебя, деда», – отмахнулся я и зашагал к кораблю-диску. «Такой торжественный момент», – всхлипнул за спиной Саня, когда мы все остановились у круга. «Ты бы, Вань, гимн какой спел или хоть речь толкнул бы». «Не мешай, Сань», – огрызнулся я и достал пульт. «Ну, поехали». «Лимон, томат и мята, желтая кнопка, красная, зеленая», – забормотал я себе под нос, одновременно давя на пульт. «Желток, желтая, ясен пень, укроп, соль и редиска, ага, зеленая, белая, красная, и зачем кот такой длинный? Огурцы две штуки, два раза зеленая, так, есть, и последнее масло, то бишь опять желтая кнопка, все». Я повернулся к коллегам. «Теперь жмем большую кнопку типа «Вот», да, дядь Сереж, и корабль наш». Затаив дыхание, я нажал на большую черную кнопку внизу и... ничего. Я снова ткнул в «Вот». Ничего. «Не, ну что это такое, а?» Заорал я, подняв лицо к небу. «Я ж говорил», вздохнул дед за спиной. «Все, отлетались?» – протянул Саня. «Вань, а ты еще раз попробуй!» – взволнованно прошептал Гришка. «Ой, Ванька!» – вздохнул дядь Сережа. «Учишь тебя, учишь! А подумать не пробовал?» «Чего?» – я с надеждой развернулся к нему. «Чего я опять не так делаю?» «Тебе же сказали, думать надо!» – хихикнул Саня. «А ты только и можешь, что кнопочки...» «Цыц!» – заткнул его дядь Сережа и снова обернулся ко мне. «Я тебя, племяш, специально поправлять не стал, когда мы с тобой цвета и стишок заучивали. На всякий случай крохотную загадку оставил». «Так все работает?» – обрадовался я. «А кстати, а если бы ты на самом деле с обрыва свалился, я бы сейчас стоял тут и зазря пультом бы щелкал». «И клювом тоже!» – быстро вставил дед. «Подумал бы немного и догадался», – отмахнулся дядька. «Ты этих умников не слушай, Ванька. Ты у меня вовсе не тупой, а даже очень наоборот. Просто мыслишь по-другому, медленно, вдумчиво, без спешки». «А я всегда говорил», – подставил мне ухо Гришка. «Ваня у нас очень умный. Да, Вань?» «Никогда в себе не сомневался», – почесал я за ухом зеленого подлизу. «Так что я временно не додумал, дядь Сереж?» «Первую и последнюю строчку пропустил», — ухмыльнулся дядька. «Так в первой же там салат, и в последней тоже». «Это же не цвет, а...» — я задумался. «Мыслитель», — почтительно произнес дед. «А ну заткнулись все, Ванька думает». «О, блин», — сказал я. «Да гада», — похвалил Егорыч, — «весь в меня». «Салат – это, в смысле, не блюдо, а растение. Зеленый?» Я вопросительно глянул на дядьку. «Запускай!» – кивнул он. Я стал снова жать зазубренную цветовую комбинацию, только добавив в начале и в конце по нажатию на зеленую кнопку. «Ну…» – я вздохнул, направил пульт на круг и медленно с силой нажал на ввод. И тишина. Я уже был готов умереть, чтобы не мучиться так больше, но вдруг земля под ногами завибрировала, щебень задрожал и стал немного подпрыгивать, одновременно раздался тихий гул, и все восторженно заорали. В основном матом, поэтому цитировать не буду, стесняюсь. Азеронский корабль вдруг крутанулся немного влево, вправо и стал подниматься из своей ямы. Он подымался и подымался, слепя контрастом светлой обшивки на общем фоне серой щебенки, а мы все сильнее задирали головы вслед его движению. «Здоровый какой!» – восхищенно прошептал Саня. «И вовсе и не диск, и даже не летающая тарелка, что нам тут дедушка Егорыч заплетал!» – торжествующе протянул Гришка. «Ага, это был цилиндр. Гладкий, без швов или заклепок, строгой геометрической формы, и этот цилиндр продолжал с тихим урчанием легко подниматься из шахты». «Метров 100 будет, офигеть!» – пробормотал Саня. «Да куда там?» – фыркнул дед. «Метров 50-60, не больше. Это я тебе, Сашка, как старый шахтер, категорически заявляю». «На банку сгущенки похож, да, Вань?» – глянул на меня Гришка. «Или тушенки?» «Сам ты тушенка!» – обиделся я за корабль. «Красиво же!» «А я как сказал?» – удивился наш официальный обжора. Цилиндр, между тем, полностью вышел из шахты, повисел минутку и легко так сдвинулся в сторону, завис в полуметре от земли и замер. «Погнали, полетаем!» – ткнул меня в спину Саня. «А как же это он так?» – Гришка заглянул под низ корабля. «Ничего не понимаю». «На воздушной подушке!» – авторитетно заявил дед. Гришка хихикнул, и я поддержал его. У себя на рассвете на эту рухлядь на воздушной подушке волю нагляделся. Еще от первой волны колонизации оставались. «Антигравы!» – солидно произнес я. «Да это понятно!» – отмахнулся Гришка. «Вот только как!» «Ладно, потом разберешься». Я ушел от скользкой для меня технической темы. «А сейчас что делать?» И будто дожидаясь моего вопроса, на поверхности корабля, на уровне моего плеча, засветился прямоугольник, и вдруг прямо у нас на глазах ушел на сантиметр внутрь. Ага, будто нажали на него, а он утопился в обшивку. «Мать!» – сказал Гришка, подчерпнувший на военной базе не только знания армейского юмора, но и основные обиходные словечки. «Так не бывает!» Если бы из корабля высунулся язык и стал бы дразнить Гришку, я бы уже не удивился. Нет, конечно, никакого языка не было, но внутри прямоугольника вдруг плавно возник силуэт ладони. Только это совсем не наша была ладонь. Размерами-то такая же, а вот пальцы были раза в два длиннее, а большой, тоже длинный, отходил от ладони под каким-то совсем невероятным углом. Интересные же ребята были эти зеронцы. И чего это он? Я обернулся к своим, хотя и сам уже догадался. «Процесс идентификации нового хозяина», – подсказал Гришка. «Он тебе что, собака?» – фыркнул дед. «Нового капитана понимать надо». «Я не капитан», – категорически заявил я. «Вань, ты руку-то приложишь к рисунку когда-нибудь?» – спокойно спросил дядь Сережа. «А кстати, а почему я? Давай, дядь Сереж, действуй. Ты его нашел, тебе им и владеть». «Вот мне забот мало и без этого корабля», – отмахнулся дядька. «Мы с Севой сейчас собираемся в экспедицию на… неважно. Давай, Ванька, действуй. Кому, как не тебе, корабль осваивать?» «Давай, Ванька!» – хором поддержали меня голоса за спиной. «Угу, давай!» – я шагнул к кораблю поближе. «Я сейчас руку приложу, а он меня током как шваркнет или укусит. Или еще какую гадость придумает?» «Ну, нет, конечно, я в свой бред и сам не верил, просто боязно, что ли?» «Волновался я сильно, понимаете?» «Давай, Вань!» – зашептал Гришка. «Видишь, там рисунок ладони. Вот ты берешь свою ладонь, подымаешь, а потом...» «Да иди ты знаешь куда, друг Григорий!» – обиделся я. «Я тебе дитё малое, что ли?» И я решительно приложил ладонь к кораблю. А под рукой что-то странное. И не металл вроде, хотя что еще может быть? И не холодное, и не горячее, да еще и шевелится немножко. Шевелится? Рисунок зеронской лапы будто потек в прямоугольнике и быстро принял очертания моей ладони. «Не бывает», — повторил Гришка. «И чего теперь?» Я оглянулся, не отрывая ладони от корабля. Все только пожали плечами, а корабль, будто отвечая на вопрос, взял и стал обволакивать мою руку этим своим странным металлом. Гришка со всхлипом втянул воздух, а я замер, боясь пошевелиться. «Ну вот, как я думал, сейчас точно откусит руку. Для опытов. Нет, я-то новую отращу через пару недель при нынешней-то медицине. Да и для науки не жалко, просто обидно как-то». Я попробовал потянуть на себя руку, но корабль мягко удержал ее. «Ну, чего там, Вань?» – почему-то шепотом спросил дядя Сережа. «Да фиг его! Держит! Будто ощупывает и покалывает немного. Может, он на мне заряд тока испытывает от малого до стадии обугливания». «Ух ты!» – Гришка вдруг подпрыгнул, а потом молнией рванул к кораблю Пларикуса. «Чего это он?» – удивился я и тут же заорал. «Ай! Что, Вань?» – завопили со всех сторон. «Уколол паразит!» – пожаловался я. «Ну больно же!» А корабль взял и отпустил мою руку. Только что обволакивал с собой почти до локтя, а потом взял и просто втянулся обратно. И прямоугольник с рисунком моей ладони исчез. «И чего теперь?» Я потряс рукой, а потом слизнул капельку крови с подушечки указательного пальца. «Вань! А Вань!» – еще издалека на бегу заорал Гришка. «А твой корабль к нашему подключился! И к кораблю Всеволода Петровича!» «Стратегические запасы спирта выискивает», – хмыкнул я. «А у нас спирт есть!» – обрадовался дед. «Он всю нашу базу скачал! Гришка подбежал и остановился, переводя дух. «Да быстро так, Вань! Я даже не знал, что так можно!» «Ладно», — шагнул ко мне Саня, — «все это хорошо, а дальше-то что?» «Дальше войти надо», — пожал я плечами, — «внутрь попасть». «Есть идеи, как?» «А ты его попроси, Вань», — хихикнул Гришка. «Ну, корабль попроси». «Кто-кто в теремочке живет?» — подсказал текст Егорыч. «Да, пожалуйста, мне что, жалко?» Я снова развернулся к кораблю и громко сказал: «Подать трап для входа на корабль». «С оркестром и красной дорожкой», — снова подсказал дед. Я хихикнул, а корабль взял и подал трап. «Да как подал? Никакого оркестра не надо. Да и появись тут оркестр, я бы и то меньше удивился». Начиная с полуметра снизу, на поверхности вдруг очертился прямоугольник, прямо по обшивке, представляете? А потом этот прямоугольник просто стек, как ртуть или кисель, вниз и принял форму обычного такого трапа со ступеньками, открывая проход внутрь. «Ныряй туда, внучек!» – заорал дед, – «пока не захлопнулся!» «Ага, с разбега!» Я ковырнул ногой трап, потыкал его. Обычный трап, твердый, на кисель не похоже. Шагнул нормально, держит, не прогибается. Прыгать для проверки не стал, шагнул еще на ступеньку и остановился. «Ну ты чего, Вань?» – вскинулся Гришка. «Давай, заходи!» «Один не пойду», – помотал я головой. «Все мы сюда с таким трудом добирались, всем вместе и заходить. Дед, сделай голоснимок для потомков». Лукавил я, конечно. Ну, страшно одному туда в темноту нырять, понимаете? Мои коллеги радостно кинулись ко мне, и мы все вместе вошли внутрь. «Сарай», — сказал я, когда помещение озарилось неярким светом, причем источника этого света я заметить не смог. «Трюм», — поправил Саня. «Грузовой отсек», — влез Гришка. «Отсек для шаттлов или флайеров», — авторитетно заявил дед. «Не вижу я что-то никаких шаттлов или флайеров», — заметил Ринкус. «Давайте не будем делать поспешных выводов». «А где дядь Сережа?» — удивился я. «А дядь Сережа с нами не пошел». Когда я выскочил из корабля, а за мной и вся наша банда, дядь Сережа увлеченно спорил с Вячеславом Петровичем. О своей любимой археологии, понятное дело. «Дядь Сереж!» – заорал я прямо с трапа. «Ну чего ты? Давай к нам!» «Ванька?» – как-то удивленно оглянулся он на меня, с трудом отрываясь от своей захватывающей дискуссии. «А ты чего не на корабле? А я думал, ты его уже по винтикам разбираешь, содержимым любуешься». «Так я же тебя жду! Пошли, дядька, посмотрим, что за счастье нам привалило!» «Без меня, Ванька!» – покачал он головой. «Чего?» «Ой, Ванюш, мне сейчас не до этих детских игр. На Калиопе-3 наконец-то получили разрешение от местных властей для доступа к развалинам древнего города. А город этот, скажу тебе, Ванька...» «Погоди, Серега!» – остановил дядьку Козлов. «Чё ты парню мозги забиваешь? Оно ему надо!» «О, верно. Так что, Ванька, давай без меня. А потом подробно все расскажешь. А нам лететь надо, как бы эти бюрократы доступ к развалинам не закрыли. А они могут». «Ну как же так?» Я растерянно оглянулся на коллег, но те только пожали плечами. «А кстати, Сергей!» – протиснулся мимо меня Ринкус – «пока вы не улетели, нам стоило бы оформить кое-какие юридические нюансы. Будучи первооткрывателем корабля...» «Все отдаю Ваньке», – прервал его дядька. «Все права и все такое. А он, глядишь, на старости лет мне кусок хлеба со своего стола отжалит». «Да ну тебя, дядь Сереж!» «Ладно, ребята», – шагнул к нам Всеволод Петрович. «С вами хорошо, но нам и правда пора». Он махнул своим бойцам, и двое, подбежав, стали рядом с так и валяющимся на земле дядюшкой Сигом. А я и забыл про него в этой суматохе. Господин Козлов поднес к шее Сигизмунда пневмошприц и через минуту дядюшка Сиг уже непонимающе хлопал глазами. «А, Ванька!» – протянул он, когда его взгляд сфокусировался наконец-то на мне. «Живой? А я же говорил, не буду в тебя стрелять, а ты не верил». Он хохотнул, а я поправил. «Верил вообще-то? Зачем бы так, а, дядь Сих?» «Ой, Ванька, ты мне еще мозг не делай, ладно?» Его подняли и повели к кораблю, но он успел обернуться. «Пиши, если заскучаешь, я на связи». «Ну вот и все», – вздохнул дядя Сережа. «А мы ведь с ним дружили, не разлей вода были». «Его же не убьют?» – озаботился я. «Нет, конечно, он сейчас живой важнее, да и вообще, мы же не звери какие». «Дядь Сереж, вы если узнаете, на кого он работает, вы мне сообщите обязательно, ладно?» «Само собой». «И еще вопрос», – оторвался от своего планшета так и стоящий рядом Ринкус. «Вам, Сергей, надо подписать тут и тут. Только перед этим я должен вписать в договор название нашего нового корабля. Что скажете, Иван?» «Ой, что сейчас будет?» «Помните, как мы выбирали имя для нашей компании?» «Угу. Мы, если начнем обсуждение, то сегодня ни на какой корабль точно не попадем. Так и будем сидеть тут на щебне и спорить до хрипоты». Я посмотрел на оживившихся Саню, деда и Гришку, обвел взглядом по сторонам и остановился на дяде Сереже, терпеливо дожидавшегося подписания всех этих юридических заморочек Ринкуса. «Корабль назовем Серега», – твердо сказал я и ехидно глянул на дядьку. «Спасибо, что не Маруся», – вздохнул вредный Саня и тут же ойкнул, получив тычок в бок от деда. «Григорий! Классное имя для звездолета!» Скромно поковырял лапой щебенку Гришка. «Мужественная и очень гордая, да, Вань?» «Черный ужас вселенной!» Торжественно протянул Егорыч. «Господа!» – вмешался Ринкус. «Название, предложенное основным владельцем корабля, уже внесено в протокол, и изменять официальный документ я не стану. Поэтому поздравляю всех!» «А вам, Сергей, надо расписаться тут и тут». «Зараза ты, Ванька!» Дядька начертил свою подпись на экране планшета, а я только хихикнул. «Ну и ладно», — сказал Гришка. «А что, мне даже нравится. Звездолет Серега». Два дня спустя или постскриптум. «Не могу я больше, Вань!» Влетел ко мне на кухню Гришка и поспешно забаррикадировал дверь металлическим прутом, который зачем-то притащил с собой. В дверь тут же забарабанили. «Ну скажи ты им, а? Достали, Вань! Я даже с двигателями не разобрался, антиграф с гравитационной установкой путаю, компьютер никак на интерлингву не переведу. Только-только понял, как переборки новые выращивать, а они... Сан Санычу срочно бассейн построй. Дедушке Егорычу жить невозможно без самогонного аппарата. Ринкус Палыч заставляет срочную инвентаризацию проводить. Ну разве так можно, Вань?» «Злодеи! Ух, я их сейчас поганой метлой!» – пообещал я. «И, кстати, хорошо, что ты зашел. Мне надо вон там стенку на метр передвинуть, а еще одну вырастить вон там, а потом...» «Гришка? Эй, Гришка, ты чего это тут надумал в обморок валиться? Это тебе не медпункт, а кухня все-таки». «Думаете, вот с этого зеленого симулянта и начались приключения нашей компании «Вагнер»?» «Не-а. Сначала нам пришлось разобраться с этим чудом древней расы, звездолетом Серега».